Глава 22. Настя. Руслан делает шаг в мою сторону, но я его тут же останавливаю. Нет. Настойчиво, насколько это возможно, когда он рядом. Еще вот так, когда мужчина на расстоянии, я могу сопротивляться. Не с места. Руслан тяжело выдохнул, но остановился. «Как ты меня нашел?» – спрашиваю. Никто не знает про это место. Здесь был наш с мужем тайник, только наше сакральное. Дима как-то показывал мне это место. Такого просто не могло быть. Это же только наша с мужем спасительная гавань на случай любых неурядиц. Врешь, он не мог тебе рассказать про наше место. Руслан снова делает шаг в мою сторону, но я отрицательно мотаю головой, и мужчина замирает на месте. «Он говорил, что это ваше место, Настя», — говорит Руслан. «Не кипишуй, я никому про него не рассказывал». «Не кипишовать? Он даже не понимает, о чем просит». «Это неправда», — произношу уже не так уверенно. «Неужели Дима мог так поступить со мной?» Руслан напряженно смотрит на меня, но подойти не пытается. Это уже почти победа, да? Настя. Снова голос мужчины звучит хрипло. И его вибрации проносятся по телу приятными мурашками. Да что же это такое? Зачем? В одном моем вопросе столько всего. И боль от предательства, и бессилие, и отрицание всего, происходящего между нами. «Зачем я тебе?» «Я так хочу!» Его слова, как кувалдой, бьют по мозгам. «Так просто! Он хочет!» «И все? Больше ничего не смущает?» «Мы не должны!» Голос дрогнул, и мужчина тут же это подметил. «Да!» — говорит он, делая шаг вперед. «Это неправильно!» «Не унимаюсь я!» «Да!» — соглашается Руслан хрипло. И снова шаг вперед. Его властную ауру я ощущаю кожей. Пристальный взгляд серых глаз порабощает волю. Мое желание сопротивляться тает с каждой секунды. «Ты должен уйти!» Продолжаю отпираться от неотвратимого. «Я не могу!» Руслан сделал еще два шага вперед, подойдя почти вплотную. Серые льдинки держит меня крепче канатов. Мужчине даже не нужно касаться меня, чтобы подчинить себе. Чёртова магия, от которой у меня нет противоядия. Я жена твоего лучшего друга. Голос осип, серые льдинки теперь так близко, что воли к сопротивлению уже не осталось. Ты будешь гореть в аду. Ты права, Настя, шепчет он хрипло. Резко притягивает меня за талию, впивается в губы, отбирая весь кислород. Ноги подкашиваются. Я почти повисаю в его объятиях. Жар разливается по телу, а красная лампочка в голове, сигнализирующая об опасности, удрученно поникла. Так же резко Руслан отрывается от моих губ. «Я буду гореть в аду», — шепчет мужчина мне в ухо. «И заберу тебя с собой». Он подхватывает меня под ягодицы, заставляя обхватить его торс ногами. Усаживает попой на капот автомобиля. Подхватывает край моего свитера и стягивает его через голову. Тут же впивается в губы, не давая мне даже шанса на сопротивление. Тело горит огнем, я тону в сладком омуте порог. Ненавижу его сладость. Ненавижу себя за свою слабость. Это подло, неправильно, и это грех. Мы оба не должны. Но оттолкнуть мужчину я уже не смогу. Тянусь к пряжке ремня, дергаю край пояса. Мне просто необходимо коснуться этого прекрасного тела. Хочу ощутить под пальцами горячую кожу. Руслан помогает мне расстегнуть брюки, берет мою ладонь, прикладывает ее к паху. инстинктивно сжимаю каменный член сквозь ткань. Мужчина хрипло стонет, сильнее сжимая мою талию. Притягивает меня ближе, пройдясь пахом у меня между ног. С губ срывается стон, и мужчина ловит его новым страстным поцелуем. Нетерпеливо тянется к моим джинсам, быстро их расстегивает, стягивает их вместе с бельем. Резко входит в меня мощным толчком, вырывая из горла протяжный стон. Упираюсь руками в его грудь, заставляя остановиться. Мужчина замирает, тяжело дышит. Его глаза за поволокой страсти стали совсем темными. Вглядываюсь в них, как в омут. Я знаю, чувствую, что он не настроен долго терпеть. Этот человек просто берет. Он не уговаривает, пощады ждать не стоит. Это понятно. Но все равно вскрикиваю, когда его руки грубо сминают мои ягодицы, притягивая таз ближе, так, как ему удобно. Он начинает двигаться, быстро набирая темп. Жар в животе разгорается все сильнее, каждый толчок отзывается ярким импульсом между ног. Сознание уплывает, я слышу только собственное сердце. Боль от его пальцев смешивается с удовольствием от толчков внутри. Меня накрывает мощный оргазм, заставляя выгнуться в спине. Свой собственный стон я слышу, как дальний отголосок невнятного шепота. Мужчина продолжает двигаться, разгоняя оргазм по всему телу. Наконец замирает, с силой сжимая мои бедра руками. Медленно тело приходит в себя, сознание возвращает меня в реальность. Мы тяжело дышим, вцепившись друг в друга. Руслан все еще держит меня, не давая пошевелиться. А я только теперь понимаю, что каким-то образом разодрала ему ногтями кожу на животе. «Прости», — говорю, глядя на кровавые полосы. «Нужно было остановить меня». «Я пытался», — хохотнул Руслан. «Ты не услышала?» Сглатываю, кивая. «Не знала, что способна на такую дичь». «Настя», — говорит мужчина, поднимая взгляд. «Я завтра уезжаю. Поехали со мной». Серые льдинки цепились в мое лицо, напряженно пытаясь разглядеть в нем что-то, только мужчине ведомое. «Только если у нас будут разные номера в гостинице», — выдвигаю условия. «Будто мое мнение кого-то волнует. Будет один номер с большой кроватью». Не уговаривает, ставит перед фактом Руслан, будто посмеиваясь над моими страхами. «Я подумаю», — говорю, пытаясь отодвинуться от мужчины, но он тут же рывком возвращает меня на место. «Подумай, Настя», — говорит Руслан, — «и соглашайся». Он снова подмигнул мне, как уже делал это раньше. Так тепло и по-дружески, что я не смогла подавить улыбку.